Глава 78. Крещение. В Улье очень много повторяющихся даров. Заметки полковника. «Приехали!» — Чалый выпихнул кваза наружу. «И не надейся, что тебя найдут по маячку. Как только я сел, включил электронную глушилку у себя в рюкзаке». Квас захотел выматериться, но не получилось. Язык и челюсти вообще не двигались. Еще один шанс избежать западни и отомстить оказался уничтожен. Тем не менее он огляделся. Чалый остановил машину в каком-то подземном ангаре, полном техники. С потолка светил слабый свет. И еще. Кругом стояли увешанные оружием люди. Много людей. «Чу!» — сплюнул один. «Чалый! У тебя что, дар какой-то, ну там, рок изобилия?» «Говорил, что придешь через часик, а соврал. Приехал на бардаке, да еще и с тушей для разделки». «Может, и дар?» — пожал плечами Чалый. «Этот седой Иуда не объявлялся?» «Через час должен», — доложил один. «Как и договаривались, с трупом». «Присмотрите за ним, чтобы не чудил», — распорядился Чалый. «Чалый, ну чего ты как целка условия ставишь? Нам что, в первый раз петухов и вертухаев принимать?» — обиделся один. — Ага, петух петуху глаз не выклюет. Мрачно кивнул Чалый, и толпа дружно заржала. А упомянутый петух пошел багрянцем от ярости. — «Бардак, не потрошите! — приказал Чалый. — Я сам буду разбирать. А этого — в камеру. Кваза радостно поволокли, забросили в камеру и заперли дверь. Квас огляделся. Маленькая комната с массивной дверью и засовом снаружи. Кроме засова прилагался гаражный замок и цепь. Оковы на руках и ногах висели по-прежнему. Квас начал яростно извиваться, но все, чего добился, это рухнул на пол. В мучениях прошел почти час. Выдохшись, он устал, растянулся на полу. Чалый не первый раз связывал живой товар. И с квазами дело тоже имел. Все шло к одному концу. Предательство бати, пьянство ярла. Дезертирство Уайта и смерть Роя, и теперь смерть Кваза. Чалый был действительно очень умен. Ни одно оружие, ни один дар, ни одна броня не спасут от холодной логики и расчета. В дверь поскребли. «Пс!» — раздался шепот. Голос был незнаком. Кваз поднял глаза и увидел Мура, смотрящего сквозь окошко. Мур был смутно знаком, но выглядел паршиво. Без одной руки, без части пальцев на другой, лишенный одного глаза и в разорванном рубище. Квас не сразу узнал его. Это был Хмель, Мур, который пришел с рыбаком и единственный, кого Рой отпустил живым. Мур, который рассказал все, что знал о Чалом и всем остальном. «Живой», — шепнул Мур. «Я сейчас отворю дверь. Не шуми». Квас замер. «Это еще что такое?» Мур замер. Затем его лицо побледнело, и по нему покатились капли пота. Щелкнул, открываясь, замок. Квас вспомнил. Рой упоминал в своем дневнике, что у Хмеля дар. Короткий телекинетический щуп, позволяющий открывать замки. И вот сейчас этим даром Хмель отпер замок. Хмель отпер дверь и вошел внутрь. В глазах у Кваза читался немой вопрос. «Он резал меня, когда я не смог убить Роя», — грустно сказал тот. «И резал еще сильнее, когда понял, что я ничего не могу сказать, как ни старался». Дар бати и цензор работал безупречно. Хмель глотнул из фляги, восстанавливая баланс в организме. Используя дар, отпер наручники у кваза. «Рой пощадил меня», — сказал Хмель. «Даже не пытал. То, что я делаю, мой ответ для него». Хмель стал снимать трос. Квас пошевелил руками, ногами, а затем сел. «Вот». Хмель протянул ему сложенный бумажный лист. «Я знал, что кто-то из вас появится, и готовил это». Квас развернул лист. Это был план базы, какие-то схемы, записи. Это была просто неслыханная удача. «Ты знаешь, у кого еще один такой лист?» грустно сказал Хмель. «Еще один ответ для Роя». Квас молча смотрел на него. «Как вообще этот человек стал Муром? Он же вообще рафинированный интеллигент. Шантажом, подставой со стороны Чалова? Впрочем, значения это не имело. Хмель молча сел на пол и выдохнул. «Я выполнил свою часть», — сказал он. «С того момента, как появился Седой, дальше решай, что будешь делать сам. Можешь убить меня». Квас не мог сказать спасибо, и вместо этого просто похлопал Хмеля по плечу, а после вышел, заперев дверь в камеру, на засов. Хмель остался сидеть на полу, глядя перед собой безучастным взглядом. Квас достал план и внимательно осмотрел его. «Ну что, Чалый, поиграем?» «Не ты один умеешь делать сюрпризы». Рой поступил умно, очень умно, когда сохранил Хмелю жизнь и отпустил его. Кого подразумевал Хмель, говоря «Седой»? «Батю?» Квас знал, что торопиться надо медленно. Сейчас не то время, когда можно ломиться, сломя голову. Следовало тщательно изучить план, а потом решать, что делать. Прав был Чалый, когда говорил, что думать — это тоже дар. Хотя точнее, склад ума. Именно склад ума, который позволяет просчитывать что-то наперед, взвешивать, оценивать, выбирать и приходить к оптимальному решению. Думать умеют все. Тут Чалый не прав. Просто кто-то делает это несколько иначе, чем другие. Стиль мышления ведь у всех отличается. Квас пожалел, что у него нет таких талантов, как у хотя бы Хмурого. У того явно был талант просчитывать наперед, выгадывая. Про батю можно было вообще не говорить. Квас вспомнил, как был защищен Лас-Вегас, и что Рой говорил о первой арене около Кумарника. Чалый явно не станет делать одну ошибку дважды. В Лас-Вегасе он защитил и гаражи, и почти все тайные подступы. Следовательно, здесь будет так же. Значит, в гараж соваться смысла нет, там наверняка охрана. И все подступы к Лас-Вегасу тоже наверняка перекрыты. И в секретках на подступах сидят снайперы. Хорошей идеей было бы отравить пищу в столовой. Там наверняка охраны нет. Квас так и поступил, двинувшись туда самым безопасным путем. Столовая и правда была пуста. И пищи там тоже не было. Только полуфабрикаты в холодильниках. Такой план оказался нерабочим. Квас прихватил оттуда пару тесаков. Что еще можно сделать? Выпустить людей из камер? Так камеры пусты, только в одной сидит Хмель. Где-то есть склад мертвечины. Муры воровали не только живых людей, но и трупы. Но туда соваться смысла нет. Квас задумался. Сегодня должен появиться батя, причем вместе с телом Роя. Где его могут встретить муры? Уж точно не в своих секретных помещениях. Не будут они настолько доверять предателю. Скорее всего, там, где его можно будет легко убить, и откуда его не надо будет тащить долгой дорогой на склад мертвечины. Хотя нет, убивать сразу не будут. Сначала будут очень долго пытать, чтобы тот рассказал, где жемчуг. Квас прикинул, что встречать его будут в гараже. Не пешком же он придет. Значит, от гаража и следует начинать слежку. Сверяясь с картой, Квас двинулся в сторону ангара, куда его привез Чалый. Он уже издалека услышал смех и улюлюканье. Кто это веселится раньше времени? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Подкравшись к арке, Квас сел на корточки и, чуть высунув голову из-за стены, осторожно выглянул наружу. Он опоздал. Встреча шла уже полным ходом. С краю ангара, на пятачке, свободном от других машин, стоял УАЗ-буханка. Седой батя был тут же, выгружая какой-то длинный продолговатый сверток. Муры собрались вокруг. Квас почувствовал, что ему очень не хватает автомата с несколькими сменными магазинами или, как минимум, осколочной гранаты. Сейчас бы завалить всю эту кодлу, стреляя, пока не закончатся магазины. Чалый повелительно отдавал приказы. Батя вскрыл брезент. Показалось до боли знакомое лицо. Аккуратно он вытащил все тело. Это был рой со следами рваной раны в области сердца. «Щу!» — присвистнул Чалый. «Бывалый охотник на зараженных был убит зараженным». «Я же говорил, везло ему», — сказал один из муров рядом. Чалый не ответил, внимательно разглядывая труп и его оружие, а потом резко вскинул пистолет и прострелил трупу голову. Труп не шелохнулся. «Так надежней», — сказал Чалый. «Теперь точно не восстанет». «Закидал у меня, держишь?» — ехидно спросил батя. «Да, за него и держу», — кивнул Чалый. «Ты получишь плату, если докажешь, что ты один из нас». «Тебе еще нужны доказательства?» Батя стал злиться. «Да», — кивнул Чалый. «Приведите». Двое муров вытолкнули вперед скованных наручниками Ярла и Уайта. От одного до сих пор несло водкой, а второй был с разбитым в кровь лицом, но в ярости. «Для начала убей этих двоих», — кивнул Чалый. Толпа радостно оскалилась. «Сука!» — выкрикнул Уайт. «Предатель!» «Ты сказал, для начала». Батя повернулся к Чалому. «Что ты потребуешь потом? Жрать их потроха? Разделывать?» Чалый довольно улыбнулся. «Нет», — сказал он, торжественно ухмыляясь. «У нас в гостях сейчас есть некий квас, и тебе предстоит рассказать ему все, что ты сделал, а потом убить и его». Батя помолчал и кивнул. «Я согласен», — сказал он. «Нет», — нахмурился Чалый. «Мы поступим по-другому. Его сейчас приведут сюда». И он посмотрит на все сам. И на труп своего дружка, и на то, как ты будешь убивать бывших друзей. На все посмотрит. «Валяй», — сказал батя, снимая с плеча тяжелый автомат. «Я тебя повеселю и завалю их всех голыми руками. Пока ведут того страшилу, а там к ней черненького. Наш человек», — понимающе кивнул Чалый, и двое муров сняли с ярла наручники. А еще двое двинулись к выходу. За квазом. Ярл, не теряя ни секунды, бросился на батю, прыгнув, как пантера.